363. Июль 14. Надо осознать присутствие учителя в духе. Не видно оно глазу и недоступно физическим чувствам, но духом ощущается и в духе. Реакция его распространяется на все проводники, но идет через дух, в духе начало. По ощущениям наших проводников можно судить о наличии присутствия, если дух позволяет. Можно сокрушить кости и растерзать тело, но духа при этом нельзя сокрушить, если он стоик и не сломим. Значит, дух над всем, над телом, над чувствами и над мыслью. И знание духа над и выше мысли обычных. Дух — это огонь, индивидуализированный в сущности человека и питающий энергиями все его оболочки. Когда дух покидает тело, отсутствие огненных энергий духа тотчас же яро утверждает себя. Уходит жизнь, начинается разложение. Дух — это жизнь, пульсирующая огнями и дающая содержание форме. Общение в духе. Энергии духа проявляются различно в зависимости от накоплений. Дух может быть слабым или сильным, молодым или старым. Дух облекается оболочками, соответствующими его накоплениям. В случае физической оболочки это соответствие не всегда осуществляется полностью, ибо иногда трудно найти подходящих родителей и подходящее тело. Итак, дух над всем. Потому в духе ищите близости учителя. В духе доступна она. Не телом, но духом возвыситься можно, возвышая и утончая тело. Как воздушный шар поднимает за собою корзину с балластом, так и дух возвышает облекающую оболочки, если высок. Происходит одухотворение материи, физической, астральной и ментальной огнем духа. Цель эволюции — духом одухотворить, разрядить и утончить землю и сферы земные и физические, и грубое притворить в духовные и огненные. Как сущность огромного дерева кристаллизуется в семени его, в форме, недоступной глазу даже вооруженному микроскопом, ибо формы дерева, скрытые в зерне, увидеть нельзя, так и в духе собираются семена всех прошлых накоплений, чтобы дать новые ростки в новых жизнях после смены старых оболочек. Близость учителя неотъемлема, если осознанно в духе. Мочь можно не мозгом, не нервами, не мускулами, но духом, ибо огненная воля есть атрибут духа. Воля — огонь, дух — огонь, воля есть энергии духа в проявлении. Все в духе доступно, и, возможно, все. Но в духе нельзя с собой унести в мир высшие вещи земные. Их образы можно, но не сами вещи. И низшие духи уносят в мир низшие прообразы плотских вещей, и ими подменяют действительность. Говорю к тому, что все сферы имеют свои разграничения, свойства и возможности. И утверждение, что в духе возможно все, надо понять глубоко. Мыслью можно создать любую форму, но эта форма по своей сущности будет резко отличаться от предметов земных. Продукты творчества духа на различных планах бытия различаются по существу, хотя, может быть, и имеют схожую форму. В мире тонком не может создать себе дух физическое тело, хотя тонкое тело часто и приобретает видимость физического. Три мира отличаются один от другого по существу. Эту разницу надо понять, чтобы иллюзия астрала и отражение в нем физического мира не принять за самый физический мир, ибо законы их совершенно различны. Верный и тонкий анализ требуется от духа, хотящего знать действительность и здесь, и там. Иллюзии возможны везде, даже в девачане, но близость учителя в духе поможет везде, а также и в мирах увидеть реальность и отделить действительность от очевидности. Не становится мудрецом дух, сбросивший тело, но если коснулся он мудрости учителя на земле и в какой-то мере к ней приобщился, то и в мирах надземных эта мудрость поможет ему стать мудрее. Тот, кто близость Учителя Света в духе утвердил на земле, тот в духе Учителю и останется близок всегда и везде, и во всех оболочках, и сбросивши три.